Глава 3. Опыты над людьми. Да, запуск первого спутника советами произвел на Америку шоковое впечатление. Свободная пресса начала поливать правительство и военных за отставание. Те вяло отбрехивались, еще не понимая, какое счастье им привалило. Потом, на волне этой перманентной критики, на фоне раздутой газетами кампании о техническом отставании Америки, американским военным, размахивающим газетами, каждый раз удавалось выбивать из Конгресса все новые и новые умопомрачительные ассигнования на войну и космос. И те охотно давали, отстаем ведь. Хотя фактически все было наоборот. Технологически отсталой страной был СССР. И своими космическими фокусами, речь о которых ниже, он взвалил на свой больной горб непосильную ношу. Это все равно, как если бы калека стал на равных соревноваться со здоровым спортсменом, которого еще и колют допингами под крики «Да ты же отстаешь!». Американцев можно понять. Они были уверены, что первый спутник будет их, а как иначе? Ведь еще в 1955 году пресс-секретарь президента объявил о том, что в Международном геофизическом году мы сделаем то-то и то-то, включая запуск спутника. Так называемый Международный геофизический год длился с середины 1957 по середину 1958 года. И вдруг такой казус. Запуск советского спутника даже вызвал падение акций на Нью-Йоркской бирже на общую сумму в 4 миллиарда долларов. Волнение еще не успело улечься, а акции отрасти обратно, как русские преподнесли еще один сюрприз. Хрущеву так понравился триумф первого спутника, что он вызвал к себе Королева и попросил его к знаменательной дате, 40-летию советской власти, запустить в космос еще чего-нибудь. Королев предложил с помощью многомиллионной ракеты убить собаку, засунуть в головную часть животного пса и выстрелить им в космос. Хрущев собачником не был, поэтому с восторгом согласился. Времени на подготовку не было совсем. Первый спутник ушел на орбиту в октябре, а до ноябрьских светлых праздников оставалось всего ничего. В контейнер посадили дворнягу, наскоро установили его в головной части ракеты и 3 ноября запустили лайку в космос. Не разобравшись, мир сгоряча устроил русским овацию за очередную космическую победу, но когда выяснилось, что собаку никто обратно возвращать не намерен, и ее просто таким экзотическим образом уничтожили, общество по защите прав животных начали протестовать. Тем паче, что никаких научных знаний этот опыт не принес. Собака погибла в первые же часы после старта от перегрева, хотя советские газеты потом еще целую неделю, каждый божий день, продолжали сообщать о прекрасном самочувствии уже давно мертвой лайки. Тем не менее, шум от очередного достижения перекрыл протесты собачатников. Еще бы, американцы много болтали, но спутник пока так и не запустили, а СССР молчал-молчал и выдал сразу 2. Причем, что интересно, второй спутник стал первым крупным блефом СССР в космической гонке. Было объявлено, что вес спутника с лайкой 508 килограмм, а вес первого был, напомню, 84 кило. Мир восторженно гудел, русские меньше чем за месяц увеличили грузоподъемность своих ракет в 6 раз. А Ларчик просто открывался. Привыкшие у себя на родине втирать друг другу очки перевыполнением планов, русские просто в первом случае учли только головную часть ракеты, сам спутник, а во втором легким движением руки приплюсовали к лайке всю вторую ступень ракеты-носителя. После такого фурора запуск американцами первого спутника уже никого не мог вдохновить и тронуть, тем более что запуск прошел неудачно, ракета упала на старте. На глазах всей мировой прессы. Американские газеты вновь подняли шум об импотентности правительства. Взволнованное американское правительство обратило взгляд, исполненный надежды, на фон Брауна, поскольку его конкуренты облажались. И фашист не подвел. Как и обещал ранее, в течение 3 месяцев он метнул ракетой свой спутник на орбиту. Это был гол престижа, который не мог спасти неудачное начало игры. Американцам нужен был какой-то впечатляющий успех. Они создали НАСА, Национальное космическое агентство, а президент США дал распоряжение подготовить полет автомата к Луне. Но и здесь вступившим в гонку американцам не повезло. Еще до гонки набравший скорость СССР снова опередил. Первым запустил свою ракету к Луне. Советская станция «Луна-1» вознеслась и полетела к Луне в январе 1959 года, а американская станция облетела Луну только в марте с опозданием на 2 месяца. В сентябре СССР запустил «Луну-2», которая упала на поверхность Луны и таким образом доставила туда металлическую бляху с гербом Советского Союза и надписью «СССР». В октябре Луну облетел уже следующий аппарат, который сфотографировал обратную сторону нашего естественного спутника и передал снимок на Землю. Это было впечатляюще. Впечатление усиливалось неудачами американцев. Из 9 их попыток достичь Луны, 7 провалились из-за поломок ракет-носителей. Впрочем, наши успехи в этом смысле тоже были скромны. Из 21 пуска с 1958 по 1966 годы только 3 оказались успешными, но наши провалы пока что удачно маскировались нашим первенством. Затем последовала новая серия запусков. Мы запустили и вернули 2 собачек, из которых потом сделали чучело по типу ленинского. Делать из святых мощи — старая христианская традиция, плавно перелившаяся в гражданскую советскую. Зато американцы запустили первых обезьян, что гораздо ближе к человеку. Американцы вообще больше налегали на обезьян, а наши — по старой павловской традиции — на четвероногих друзей человека. Все знают вернувшихся из космоса Белку и Стрелку, и многие помнят невернувшуюся Лайку. Но имен, точнее кличек других собак, героически павших при ракетных экспериментах, большинство людей никогда не слышало. Отдавая должное этим маленьким жертвам космоса, я их перечислю. Хотя бы для того, чтобы вы представляли масштабы аварийности и степень опасности полета для Гагарина. Итак, во время советских пусков погибли Дезик, Лиса, Лайка, Мишка, Чижик, Рыжик, Лиса-2, Бульба, Рита, Рыжая, Джойна, Пальма, Пушок, Жульба, Кнопка, Чайка, Лисичка, Пчелка, Мушка. Снимите шляпы. После животных следующим логическим этапом космической гонки был запуск в космос человека. Кто здесь будет первым, СССР или Америка? У Советского Союза все еще было преимущество, накопленное благодаря форе. Напомню, что по известным причинам у нас изначально ракеты делались под большую грузоподъемность и дальность — 4 тонны и 10 тысяч километров, а Штаты затачивались под более легкую водородную бомбу — 1 тонна и меньшее расстояние, поскольку могли стрелять по нам из Европы. В результате русские к началу 60-х пока еще превосходили американцев по общей тяге двигателей, но во всем остальном те уже сравняли позиции. В Америке подготовка проходила открыто, как и положено в свободной стране. Если у нас при каждой конторе существовал первый отдел, который занимался засекречиванием деятельности конторы, то в США при каждой форме был пресс-центр, который занимался прямо противоположным. Американцы показали мировой общественности своих будущих космонавтов еще в апреле 1959 года. 7 молодых и здоровых ребят отобрали среди уйма добровольцев, и они выказывали полную готовность лететь в космос. А наша угрюмо скрытная страна узнала про космонавтов только после первого успешного полета Гагарина. Но поскольку теперь на первый план выдвинулись люди, американцы, которые ценили человеческую жизнь не в пример больше, чем это практиковалось в СССР, гнать и рисковать уже не могли. Они подошли к делу со всей ответственностью, требования к астронавтам в США были даже выше, чем советские. Помимо крепкого здоровья, янки требовали от будущих астронавтов высшего образования и боевого опыта, то есть не просто налета часов, а еще и в условиях войны. У нас же из первого отряда космонавтов только Комаров имел вышку, и только Береговой воевал. Да и обычный налет на реактивных самолетах у наших был меньше. Ко всему прочему, советским крайне мешала традиционная безалаберность, катализированная привычкой к победным реляциям и прямо-таки религиозной любовью к круглым датам. В октябре 1960 года она привела к страшной трагедии. Готовилась к пуску тяжелая баллистическая ракета Р-16. Пуск был приурочен, разумеется, к очередной годовщине Великой Октябрьской катастрофы, простите, Великой Октябрьской революции и одновременно к выступлению Хрущева в ООН, чтобы генсек мог щегольнуть в Америке очередным космическим козырем. Во время подготовки к пуску обнаружилась неисправность в автоматике ракеты. По инструкции нужно было слить топливо и начать искать причину неполадок, однако это могло сорвать датский пуск. Сноска. Датскими в СССР назывались мероприятия, приуроченные какой-либо красной дате календаря. Поясняю для тех, кто не застал Красную империю. Решили не откладывать пуск на месяц, а устранять неполадки на заправленной ракете. Однако вслед за первой обнаружилась вторая неисправность — утечка топлива, прокладки. Снова эти чертовы прокладки. Но опять работы решили не прекращать, чтобы успеть порадовать партию к очередной мистической дате. Результат — взрыв, пожар, 126 трупов и полсотни обожженных и раненых. Однако жар от сгоревшей ракеты не охладил советский космический пыл. Тем более, что имена первых космонавтов уже были высочайше утверждены. Ими оказались Гагарин, Титов, Попович, Быковский и Нелюбов — которого, правда, из отряда вскоре выгнали за пьянку. Кстати, и погиб он потом под колесами электрички тоже по пьяной лавочке. Трудно в России подобрать непьющего космонавта. Не легче, чем тракториста. Генерал Каманин, командир первого отряда космонавтов, вспоминал. Звонил мне Андриан Николаев. На мои вопросы, как дела, как здоровье Вали, он ответил. «Все отлично, все хорошо». Но я-то знаю, что до отличного очень далеко, что космонавты много пьют. Поскольку в большинстве своем космонавты были люди малообразованные, то есть помимо летной школы имели за плечами ремесленное училище или текстильный техникум, им решили поднять статус, пожаловать всем высшее образование. И весь первый отряд космонавтов был без экзаменов зачислен в Академию имени Жуковского — но ни особых способностей, ни желания учиться они не выказали. Да и зачем? После первых полетов они уже получили все положенные пряники, деньги, депутатские звания, звездочки на погоны. Все это упало само. Так пусть упадет и диплом о высшем образовании, или для этого обязательно нужно учиться? Конечно, не нужно, это же Советский Союз. Космонавты практически не посещали занятий, им ставили туфтовые оценки и перетаскивали с курса на курс, как таджикских девочек из дикого аула, потому что партия сказала «надо». В конце концов, космонавты обнаглели настолько, что потребовали выдать им дипломы без защиты диплома. Защиту им не отменили, но позволили всем защищать один на всех дипломный проект, который за них же и написали. В дальнейшем некоторые из этих недоучек даже защитили кандидатские аналогичным макарам. Как это все по-нашенски? Как это все по-русски? У нас любят шутить по поводу русской водки и кувалды, как основного рабочего инструмента, коим в России делается все. И ведь правда, даже в космической отрасли ни без водки, ни без кувалды не обошлось. Погибший при спуске космонавт Комаров погиб из-за отказа парашютной системы. Парашют не вышел, поскольку был слишком плотно забит в аппарат. Его ведь забивали кувалдой. Об этом вы нигде не прочтете. Это в личной беседе рассказал моему доброму знакомому историку Салахутдинову главный конструктор космических аппаратов Мишин. И попросил до его смерти сей факт гласности не предавать. Но как бы то ни было, русские пьяницы с помощью кувалды и какой-то матери вышли в космос быстрее американцев. Правда, не обошлось без накладок. Сначала, когда Гагарин уже сидел внутри металлического ядра и крышку шара прикручивали болтами дюжие рабочие, не удалось достичь герметизации. Пришлось выкручивать и искать причину неполадки. Дальше хуже, корабль не вышел на расчетную орбиту, а при торможении перешел в быстрое нештатное вращение сразу по всем осям. Разделение отсеков тоже произошло нештатно. Неожиданно вдруг упала температура в кабине. Наконец, корабль приземлился в нерасчетном районе. Это были не смертельные мелочи, но проблема состояла в том, что мелочей таких было слишком много, и многие из них как раз запросто могли стать смертельными. Надежность техники, на которой стартовал Гагарин, составляла 64%. То есть его полет был даже хуже игры в русскую рулетку. В нагане 6 пустых гнезд на один патрон, значит, вероятность гибели составляла 1/7. У Гагарина в барабане было 3 патрона. И он прекрасно это знал, поскольку из 5 пробных беспилотных запусков его ракеты успешными было только 3. Почему же спешили? Потому что американцы объявили, что отправят человека в суборбитальный полет весной 1961 года. И у нас тут же начали лихорадочную беготню. Кровь из носу нужно было запустить в космос первым именно советского. Честно говоря, отправлять в космос живого человека до того, как будут до мелочей отработаны все технические тонкости, не было никакой нужды. Ради чего это было сделано? Только ради того, чтобы через много лет за рюмкой водки, держа на вилке соленый огурец с тещиного огорода, сидящий на 5-метровой кухне своей хрущобы в растянутой линялой майке русский мог сказать: «А мы-то нашего первого запустили, ядрёнть». Оправданный риск, что и говорить. Пощекотать национальную гордость — это всегда так приятно. Однако что сделано, то сделано, полет состоялся. Большевикам повезло, брошенная монета, на которой стояла жизнь добровольца, упала удачно. Но ведь даже эту бочку призового меда коммунисты не смогли не испоганить мелкой ложкой позорного дегтя. Полет совершен 12 апреля, а уже 15-го состоялась пресс-конференция, на которой торжественно восседал героический Гагарин и отвечал на вопросы мировой прессы. А рядом с героем сидел неприметный человечек в сером костюмчике и шептал на ухо Гагарину, что тот должен отвечать. Звали этот внутренний голос Гагарина Михаил Галактионович Крошкин. Михаил Галактионович был космическим цензором. Все публикации о космосе проходили через этого трудолюбивого бюрократа. Он знал о космосе все и определял то, чего не должны знать другие. Михаил Галактионович был расторопен. Он подсказывал на ушко и Гагарину, и сидящему на той же пресс-конференции президенту Академии наук. Он был тихим рупором партии. И этот рупор изрекал ложь устами Гагарина, совесть которого, надо полагать, совершенно не мучила, ибо совестью коммуниста является партия. Когда один из корреспондентов спросил Гагарина, как же он все-таки приземлился в спускаемом аппарате или отдельно от аппарата на парашюте, Гагарин смутился и под яростный шепоток товарища Крошкина начал путано выкручиваться, говоря, что конструкция космического корабля предполагала оба варианта спуска, как внутри кабины, так и отдельно от нее. Но прямого ответа корреспонденту Гагарин не дал. Почему? Это требует пояснения. Советский Союз очень любил всякую парадную отчетность и рекорды. Было в этой любви что-то инфантильное. Так ребенок скорее готов жульничать в игре, чем признать себя проигравшим. СССР вел себя как ребенок. Гагаринский полет поставил много рекордов. Рекорд продолжительности полета — 108 секунд. Рекорд высоты полета — 327,7 километра. Рекорд поднятого груза — 4725 килограмм. Ну и по мелочи два рекорда радиосвязи. Первая в мире двусторонняя радиосвязь «Космос-Земля» в диапазонах КВ и УКВ. Рекорды фиксирует ФАИ — Международная федерация аэронавтики. Однако для того, чтобы рекорды были зафиксированы официально, по правилам необходимо, чтобы аэронавт приземлился на Землю в той же гондоле, в которой взлетал. А Гагарин был катапультирован и приземлился отдельно от кабины на парашюте. Отчего же не в капсуле? А из-за тотального русского недоверия всех ко всем, царящего в стране. Дело в том, что американцы создавали приводняющийся корабль, то есть садящийся на воду, потому что вода мягче земли, и это позволяло сделать конструкцию менее прочной и, значит, более легкой. Королев это понимал и хотел пойти по тому же пути, пускай и наши приводняются в океан. Но Хрущев ему эту идею зарубил, а вдруг советскому космонавту первым подплывет нерусское судно? Это же получится контакт с иностранцами. А вдруг космонавт сбежит в свободный мир, как в Берлине бегут из соцлагеря в западный сектор тысячи людей, не желающих и дальше строить свой лагерь? А вдруг прибывшие первыми к месту приводнения иностранцы узнают от космонавта какой-нибудь великий секрет? Нет, от греха подальше нужно исключить контакт космонавта с капиталистами. Пусть приземляется. Королев скрипнул зубами и подчинился. Он привык преодолевать с помощью своего конструкторского таланта технологическую отсталость СССР. И вот теперь, помимо экономической отсталости, Королеву придется преодолевать технические сложности, порожденные политическими проблемами. Но Королев не был бы Королевым, если бы эту задачу не решил. А ведь она была непростой. Генеральный конструктор был ограничен в весе головной части, а капсулу теперь нужно было сделать более прочной, то есть из более тяжелых материалов. Это означало рост площади тормозных парашютов, а парашюты тоже обладают массой. Таким образом, рост массы повлек за собой новый виток роста массы, и шар быстро вышел за пределы несущей способности ракеты. Что же делать? Если невозможно затормозить до нужной скорости тяжелый шар, катапультируем из него космонавта. Вторым ходом конструкторской мысли Королев убрал за пределы спускаемой части все оборудование, которое не участвует непосредственно в спуске. Хрен с ним. На орбиту выведем без малого 5 тонн, а спустим в половину меньше. Это расточительное решение позволило дополнительно опарашютить спускаемую часть. Если вдруг откажет катапульта, что для советской техники естественно, космонавт, даст бог, сможет выжить и внутри капсулы. Ну, тряханет. Главное, чтобы язык не откусил. Испытания на собаках позволили вычислить минимально необходимую для выживания площадь куполов. Но штатный спуск все-таки был катапультируемым. На высоте 7 километров пиропатроны отстрелили люк, взорвав болты, столь старательно прикрученные рабочими, и Гагарина как куклу выкинуло наружу. Раскрылся индивидуальный парашют, и страдалец опустился в Поволжскую степь. Но что же делать с рекордом? И ведь не засчитают. Поэтому большевики с дикарской непосредственностью решили скрыть факт катапультирования от мировой общественности, забыв о том, что правда рано или поздно всегда выплывает наружу. Советская пропаганда стояла на своем, Гагарин приземлился в капсуле. Гагарин знал, что он приземлился не в капсуле, вот и приходилось ему наступать каблуком на офицерскую честь и врать, пряча глаза. Рекорды Советскому Союзу засчитали, хотя спор на комиссии ФАИ шел почти 5 часов. От советской стороны требовали документальных доказательств того, что Гагарин сел в кабине. Их у советов не было, поэтому СССР предлагал поверить ему на слово, ведь слово «коммуниста» самое верное. Интересно, что эта гагаринская ложь потянула за собой целую цепочку лжи. Годом позже западные корреспонденты спрашивали Поповича, как он приземлился, на парашюте, катапульты или в кабине. И герой Советского Союза, не моргнув, соврал: «Подобно Титову и Гагарину, я приземлился внутри корабля». Но, в конце концов, СССР сам невзначай проболтался о своем вранье. Виной тому послужила жадность. Когда в 1964 году приземлился «Восход» с тремя космонавтами на борту, позабывший о своей недавней лжи Советский Союз с восторгом заявил, что экипаж впервые получил возможность приземлиться в своем корабле. Вот не зря говорят: «Не лги, и тогда не придется держать в памяти кучу дряни, рискуя проколоться», позабыв, о чем врал в прошлый раз. Самое поразительное состоит в том, что, признав в 1964 году первое приземление своих космонавтов в капсуле, а не на личных парашютах, СССР в 1969 году руками своих цензоров выморал из биографической книги о Королеве прямое упоминание о катапультировании Гагарина. В книге об этом сказано лукавыми словами товарища Крошкина: «Юрий и корабль приземлились в 10 часов 55 минут у деревни Смеловка недалеко от Саратова». Как видите, рассказывая о большевистской лжи, я забежал немного вперед, аж в 1969 год. Это я поторопился. Вернемся в год 1961 и посмотрим, что там творится. Летом Хрущев вызвал к себе на ялтинскую дачу Королева. Из Крыма главный конструктор вернулся весьма озадаченный. Ему приказали в кратчайшие сроки запустить в космос второго человека, но не просто с однократным облетом планеты, это уже не интересно, а с каким-то новым финтом. Что понятно, дабы не быть монотонным, артист каждый раз должен показывать на арене более сложный трюк, иначе публика утомится, ее нужно постоянно поражать. Королев не мог понять, к чему такая спешка, не лучше ли подготовить комплексную научную программу вместо того, чтобы заниматься профанацией. Но задачу свою выполнил. В августе того же года был запущен Титов. Он, закованный в железное ядро, провел внутри него уже не полтора часа, а целые сутки. И тоже рисковал. Никто из разработчиков не мог поручиться, что, пробыв в условиях космического холода столько времени, детали тормозной установки сработают как надо. Этот полет также не обошелся без обмана. Титов опробовал в космосе систему экстренного торможения корабля, но никаких маневров на орбите не совершал. Однако дело было обставлено так, что на Западе решили, будто корабль Титова маневрировал на орбите. Это был шок. Не просто баллистическая болванка, а маневрирующий корабль. Западные журналисты в полной мере осознали глубину той пропасти, которая отделяла передовой Советский Союз от остального сильно недоразвитого мира. Вся планета рукоплескала подвигом первой в мире державе, где трудящиеся, взявшие власть в свои трясущиеся руки, покоряют космос и живут свободно и счастливо, а в это время СССР под шумок буквально за одну ночь соорудил Берлинскую стену. Теперь у историков нет никаких сомнений, для чего Хрущеву понадобился полет Титова, организованный в такой спешке. Для того, чтобы ослабить сильный негативный эффект от возведения стены. Но не возводить стену он не мог. Дело в том, что в цельно тянутом железном занавесе, который окружал социалистический мир, была одна дыра, из которой постоянно и очень быстро, буквально со свистом, утекал человеческий и репутационный потенциал красного проекта. Только за 1 июля 1961 года в Западный Берлин бежали более 30 тысяч восточных немцев, за год более 200 тысяч. А русские цари всегда очень болезненно относились к бегству холопов в Европу. К тому же эта утечка, как ничто иное, свидетельствовала, а дела-то в соцлагере плохи, раз оттуда сотнями тысячи бегут. Теперь дыра была заделана. Свист прекратился, но сменился улюлюканьем западной прессы. «Ничего», — рассудил Хрущев, — «мы вам роток-то заткнем новыми космическими успехами». И потому в августе 1962 года стартовали сразу два корабля — «Восток-3» с Николаевым и «Восток-4» с Поповичем. В «Востоке» летели буквально рядом, на расстоянии 5 километров. На Западе решили, что русские испытывают корабли, которые могут свободно летать по космосу, сближаясь, стыкуясь и удаляясь. США обещали разработать такие корабли только через несколько лет. Значит, СССР еще больше вырвался вперед. СССР эти мысли не опровергал, хотя все обстояло совсем не так. На Востоках не было ни двигателей для такого рода маневров, ни стыковочных узлов. Их совместный полет был обусловлен согласованностью запусков и математикой. Радующийся, что наколка сработала, Хрущев через свой главный коммунистический рупор, газету «Правда», обратился к мировой общественности с утверждением, что социализм и есть та надежная стартовая площадка, с которой Советский Союз успешно направляет в космос свои мощные и совершенные космические корабли. Эти слова о преимуществах социализма были опубликованы в августе 1962 года, через 2,5 месяца после расстрела голодных рабочих в Новочеркасске. Некоторые эксперты, правда, высказывают версию, что групповой полет двух «Востоков» был нужен Советам, чтобы затушевать негатив Карибского кризиса. Напомню, в чем суть этого кризиса. Советский Союз тогда доставил на Кубу свои ядерные ракеты. Я не заглядывал в голову Хрущева и не могу сказать, хотел он загладить впечатление от кризиса этим полетом или нет. Но я знаю точно другое. Сам по себе Карибский кризис высветил лучше всего прочего ракетное отставание СССР. Ведь почему Хрущеву понадобилось размещать ядерные ракеты на Кубе? А только потому, что, несмотря на успехи Королева, Советскому Союзу так и нечем было доставлять свои заряды в Америку. Королев производил штучный товар. Вот и пришлось искать плацдарм поближе и размещать на нем усовершенствованные ФАУ, ракеты средней дальности, которые могли до США дотянуться. Правда, длился Карибский кризис недолго. Американцы быстро заставили СССР ракеты с Кубы убрать. Это было позором, и Хрущеву снова понадобилось что-то славное и громкое, что могло бы загладить стыд и примирить западную интеллигенцию с рычащим красным монстром. Он снова обратился к проверенной палочке-выручалочке, Королеву. На сей раз изюминка трюка состояла в том, чтобы выстрелить за пределы атмосферы по баллистической кривой женщиной. Первая собака была, первый человек был, теперь очередь первой человечихи. В отряд космонавтов споро набрали 5 женщин, одну из которых посадили в ядро, закрутили болтами и пальнули на орбиту. Женщина — это прогрессивно, потому что она имеет равные права и может погибнуть с той же вероятностью, что и мужик. Однако из-за спешки полет женщины не был подготовлен с медико-биологической точки зрения, меланхолично отмечает Целахутдинов. Первая женщина действительно проявила себя на орбите не лучшим образом. Терешкова была поставлена на грань психологической устойчивости, плохо себя чувствовала в полете. При спуске с орбиты она не доложила о включении солнечной ориентации, о работе тормозных двигателей, о разделении отсеков. Она молчала. На Земле все волновались в неизвестности. При приземлении она получила первой среди космонавтов синяк. В полете ее тошнило, но, как она утверждала, не из-за вестибулярного аппарата, а от некачественной пищи. Врачи этому не верили, а тут еще она после посадки раздала все тюбики встречавшим ее людям. Это было нарушением инструкции, и теперь было невозможно провести анализ пищи и выяснить истинную причину рвоты. После посадки она вытерла ее следы в кабине, стараясь, видимо, скрыть сам ее факт. Врач Ездовский написал в своем отчете об ее сильных эмоциональных переживаниях на орбите, усталости и пониженной работоспособности об отсутствии аппетита. Ознакомившись со всеми этими фактами, Королев эмоционально бросил: «Чтобы я еще когда-нибудь связался с бабами». Королева поддержал и Юрий Гагарин, предложив разогнать эту, как он выразился, «капеллу космонавток». Однако пропагандистский эффект от запуска в космос живой женщины был настолько велик, что в космос потом с удовольствием запускали женщин и СССР, и Америка. Кстати, параллельно с Терешковой на втором корабле летал космонавт Быковский, и он тоже поставил космический рекорд. Впервые в истории человечества Быковским был осуществлен акт дефекации на орбите, о чем космонавт тут же поспешил доложить руководству на Землю. И я не знаю, почему этот рекорд советская пропаганда также не использовала для доказательств преимуществ социализма. После полета Терешковой перед партией и правительством во весь рост встал вопрос: чем дальше мир удивлять будем? Встал он и перед американцами. Что им было делать? Продолжать повторять советские рекорды и псевдорекорды? Нет, нужен прорыв, нужно новое направление – Советы были первыми в космосе, а мы будем первыми на другой планете. В конце концов, выход в космос и затевался как первый шаг к путешествиям на другие планеты. И потому в 1961 году Кеннеди бросил Советам вызов. «Я убежден, что наша нация должна поставить перед собой цель еще до конца этого десятилетия высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю. Ни один проект в этот период не произведет большего впечатления на человечество или не будет более важным для долговременного исследования космоса, и ни один не будет таким трудным или дорогостоящим для осуществления». Это была чистой воды политика, которой Америку заразили Советы. Никакой научной нужды в высадке человека на Луну не было. Продуктивнее и дешевле было собирать информацию о Луне с помощью автоматов, а отправлять туда человека, который дышит, кушает, пьет, какает, писает и занимает много места, было избыточно. Человеку делать на Луне нечего совершенно. Даже флажок может поставить автомат, что доказал советский аппарат за 100 с лишним миллионов рублей, забросивший на Луну бляшку с гербом СССР, дабы лунатики точно знали, что коммунизм не за горами. Чем будем удивлять? Этот вопрос терзал многих в космическом и политическом руководстве СССР. Хрущев требовал очередного рекорда. Он знал, что американцы готовят двухместный корабль, и потребовал от Королева к очередной годовщине Октябрьской революции запустить троих. Это был удар под дых. Королев знал, что такое невозможно. Он-то лучше политиков на своей шкуре ощущал технологическую отсталость СССР, при которой любая мелочь превращается в проблему. Королев понимал, у нас нет и в ближайшее время не будет многоместных кораблей, и носителей таких нет и не будет, мы не Америка. Однако выход нашел один из его сотрудников, инженер Феоктистов. Он предложил Королеву прямой обман, запустить в одноместном корабле троих человек, чтобы мир подумал, будто мы снова обогнали американцев. А дабы обман не раскрылся, переименуем «Восток» в «Восход», как будто это разные космические корабли. Но ведь трое в одноместном не поместятся. Не поместятся. Но если выкинуть катапультируемое кресло, если выкинуть все оборудование, если дать в обрез кислороду, если подобрать самых худых и малорослых кроликов, если лишить их скафандров и посадить на жесткую диету перед стартом, то может и втиснуться. Кстати, качественную пищу для упомянутой диеты типа мясного и рыбного филе выписывали через правительственные распределители, потому что достать такое в продаже было невозможно. Сказано — сделано. Катапульту выкинули, а ведь она была нужна не только для посадки. Поскольку полеты были крайне опасным мероприятием, особенно в первые 20 секунд после старта, конструкторы предусмотрели экстренное катапультирование космонавта по команде с Земли, если вдруг на взлете что-то пойдет не так. Изъятие катапульты лишало пассажиров всяких шансов на спасение в случае взлетной аварии и понижало их шансы на спасение при посадке. Еще больше понижало шансы космонавтов на выживание отсутствие скафандров. Даже в легких курточках они помещались в одноместной капсуле, буквально сидя друг на друге. А в случае разгерметизации ничто бы их не спасло. Феоктистов понимал, что его стрёмная затея попахивает смертельной авантюрой и даже предложил свою кандидатуру на роль смертника. Королев согласился. Космонавтов упихали в одноместную кабинку, как сардин в банку. Тройка сидела в железном ядре в такой тесноте, что, по сути, в шарике было только чуть-чуть воздуха, а все остальное — мясо. Они ничего не могли включить, кроме радиосвязи, но и задачи такой не стояло. Космонавты в этих полетах все равно играли роль живых манекенов. Впоследствии советская пресса врала, будто в полете была выполнена широкая программа медико-биологических исследований. Это писалось потому, что третьим в капсуле летал врач Егоров. Разумеется, никакой широкой программы выполнено не было, потому что в капсуле трудно было даже рукой пошевелить, а врача туда посадили только потому, что он был самым худым и маленьким в отряде. Что же касаемо научной работы, якобы проведенной в полете этой троицы, то красочнее всего ее описал биограф Королева в книге о генеральном конструкторе. Многое дали наблюдения из кабины корабля за землей, космосом и небесными светилами. Даже читать смешно. По счастью для троицы, этот авантюрный полет закончился удачно. Мир был в очередной раз шокирован успехами русских. Но после этой лжи советской цензуре пришлось наложить запрет не только на снимки и любые изображения восходов, но даже и на словесные их описания, хотя прежние «Востоки» демонстрировались на разных международных выставках. Почему? Потому что трехместный «Восход» ничуть не отличался от одноместного «Востока». Кроме разве что радиооборудования, для трехместного шара его пришлось закупать за границей, советская промышленность ничего столь миниатюрного не производила. Американцы же скрипнули зубами и продолжили испытание своего реально двухместного аппарата, заявив, что на 1965 год планируют его запуск с выходом человека в открытый космос. Опа! Человек в открытом космосе. Это оригинально. Советский Союз такую фишку упустить не мог. Вместо трех голых космонавтов он затолкал в Восход двух в скафандрах. Один из них должен был выйти в космос. И он сделал это, перевязавшись веревкой к кораблю для страховки. А назад еле залез. И оба космонавта на обратном пути чуть не погибли, потому что отказала автоматика. Советская космическая прыть начала выдыхаться. К тому времени американские специалисты уже стали понимать, что имеют дело с блефом. Директор космического центра имени Кеннеди Курт Дебус назвал советские рекорды технологической софистикой. Этого еще не понимали круги широкой общественности, поэтому «Тайм» раскритиковал Дебуса. Но после того, как американцы высадились на Луне, а СССР увяз в череде катастроф больших ракет Н-1, это стало ясно всем. Русский блеф с трехместным кораблем был последним опережением СССР Америки. Дальше пошло сплошное отставание. Америка первой произвела маневрирование и стыковку в космосе. Если с запуском первого человека СССР опередил Америку всего на пару месяцев, то стыковку американцы провели на 3,5 года раньше СССР. Наконец, они высадились на Луну, чего СССР сделать так и не удалось. У прагматичных американцев все полеты были уложены в рамку долгосрочной программы. Они готовились штурмовать Луну и с помощью орбитальных полетов Джемини апробировали те или иные элементы будущей лунной экспедиции, маневры, стыковки. А полеты Королева не были рассчитаны ни на что, кроме пропаганды. Они не лежали в русле никакой общей смысловой программы, и каждый из них был случайной выдумкой для втирания очков. Это была рафинированная туфта. Королев хотел разрабатывать орбитальные станции, в которых был хоть какой-то научный смысл, а от него требовали плясать на арене. Удивительно не то, что СССР потерпел поражение в высокотехнологической гонке. Удивительно, что технологически отсталой стране так долго удавалось вводить весь мир за нос. Удивительно, что мир какое-то время верил, будто страна, которая не могла себя элементарно прокормить и в которой ввели талоны на хлеб, идет впереди планеты всей в области высоких технологий. Но прав оказался Авраам Линкольн, заявивший, что не зря говорят, будто можно долго обманывать часть народа или недолго обманывать весь народ, но долго обманывать весь народ невозможно. Помните, я рассказывал, как многочисленные секретные советские НИИ занимались тем, что перерисовывали западные военные разработки, старательно и с опозданием внедряя их в советские армии? А ведь похожая история происходила и с ракетами. Разведка доставала нам почти все секретные чертежи западных ракетных новинок, и у нас честно пытались их передирать. Но, увы, вот как об этом пишет Владимиров. «Друзья-ракетчики рассказывали мне, что в экспериментальном порядке в СССР были повторены все известные к тому времени американские ракетные двигатели. Если бы хоть один из них можно было довести до работоспособного состояния, то его применили бы без малейших колебаний. Во-первых, это можно было бы держать в секрете много лет подряд, а во-вторых, Советский Союз тогда еще не был связан международными патентными обязательствами. Но ни один американский двигатель так и не удалось скопировать. Дело тут не в конструкции. Королев и Глушко располагали подробными чертежами всех ракетных двигателей США, а в материалах и технологии. Двигатели, построенные по американским чертежам в Советском Союзе, прогорали на испытаниях. Америку удавалось какое-то время обгонять только благодаря 9-летней форе и гению конструкторов, умудрявшихся вместо нормального здания водружать друг на друга десяток глубинных избушек. Вот типичная иллюстрация к сказанному. Американская ракета «Титан-2» весила 150 тонн и выводила на орбиту груз в 3,5 тонны. Тяга двигателей первой ступени равнялась 195 тонн. Советская ракета весила 300 тонн и выводила на орбиту около 5 тонн полезной нагрузки. Тяга двигателей составляла 500 тонн. Чувствуете разницу в качестве материалов и технологий? Наш груз весил всего на 40% больше, а выводящая ракета при этом почти в два раза больше. Какая разница в КПД? У нас 300-тонная ракета выводила в космос 5 тонн, а у них 150-тонная 3,5 тонны. Почему? Потому что наша ракета с трудом волокла саму себя. Отчего же она была такой толстой и несуразной, такой расходной? А помните, я ранее писал о связке? Советская ракета представляла собой связку слабых двигателей. Количеством брали. Нет грузовика, запряжен 100 ишаков. Не было нужных материалов, чтобы обеспечить один большой двигатель, и его заменяли гроздью мелких. Не от хорошей жизни, а от бедности Королев сделал вязанку из 20 камер сгорания. Это повышало стартовый вес ракеты за счет лишнего металла, создавало другие проблемы, но иного пути у советского конструктора просто не было. Говорят, и без того нездоровую экономику СССР подорвала гонка вооружений, производившая избыточные тысячи ядерных и водородных бомб. Это верное мнение, если больного коня нагрузить, он откинет копыта раньше. Но есть еще мнение, что космическая гонка также привела к быстрейшему истощению СССР. Запуск спутника внезапно возложил на отсталую страну, Советский Союз, тяжелое бремя космической державы, непосильное бремя. И это мнение тоже абсолютно верно. Метафорически выражаясь, Гагарин виновен в распаде СССР ничуть не меньше, чем Курчатов.